Микаэль. Я перестал пить и начал ходить на тренировки, но лучше не стало. Мне все еще было сложно концентрироваться и играть с отдачей. Это, конечно же, замечал и тренер Джонсон. Его замечания осыпались на меня тяжелым градом, который, впрочем, я не замечал. Вот и сегодня я в очередной раз пропустил удачный пас от Чарли и промазал поворотом. «Фостер, да моя бабка и то лучше в хоккей играет. Твои занятия балетом совсем лишили тебя яиц. Ты теперь только в пачке по льду скакать можешь». Он кричал на меня, подойдя почти вплотную. Хорошо, что я был в шлеме, иначе он просто заплевал бы меня, настолько сильно он брызгал слюной. «Ну, чего молчишь?» Не унимался он, отчитывая меня перед командой. «Ты же капитан!» «Не переживайте, тренер, я слагаю с себя полномочия». «Что ты сказал?» «Фостер, тебе давно мозги отшибло?» «Я сказал, что слагаю с себя полномочия», — с нажимом повторил я. «Ищите другого капитана, тренер». Я развернулся и поехал к выходу с катка. «Фостер!» — голос Джонсона звенел от ярости. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, что его лицо ужасно покраснело, а на лбу вздулась отвратительных размеров вена. «Если ты покинешь лед, то и команду тоже», — продолжил тренер. Я остановился буквально на секунду. Хоккей был тем, что я умел лучше всего, но никогда не был моей истинной страстью. Ну и, видимо, я достиг того уровня саморазрушения, когда мне было плевать на последствия, поэтому я просто поехал вперед. В раздевалке я скинул щитки и устало опустился на лавку. Пора бы смириться с тем, что мы с Евой расстались. Прошло уже почти 2 недели, но мой мозг все равно упорно отказывался принимать этот факт. Когда я смотрел на маму и папу, мне казалось чем-то невероятным то, как они смогли сохранить свои чувства спустя столько лет. Теперь же я понимал, как им это удалось. Не любить Еву для меня теперь казалось чем-то невозможным. Даже сама мысль кажется противоестественной. За эти несколько месяцев она так легко проникла мне под кожу, поселилась в каждой клеточке моего тела, что любовь к ней исчезнет только после моего последнего вздоха. И то не уверен, что даже тогда я перестану ее любить. Переодевшись и оставив форму, я вышел с ледовой арены. «Микаэль! Микаэль, да стой же ты!» К моему большому удивлению, за мной гнался не Чарли и даже не Джереми, а тот, кого я ждал меньше всего — Саммерс. Последние 2 недели он избегал разговоров со мной, обрывая всякие попытки узнать о том, как там Ева, или хоть какую-то информацию, почему она решила порвать со мной. «О, так ты теперь хочешь поговорить со мной? Что ты вообще тут забыл? Тренировка в той стороне». Я указал рукой за его спину на ледовую арену, откуда он выбежал несколькими минутами ранее. «Ты выбесил тренера, и он объявил перерыв», — с улыбкой бросил Саммерс. «Да, рад, что хоть кто-то сохранил способность улыбаться. Давай быстро, чего тебе? Видишь, я немного не в настроении». «Зачем ты это делаешь, Мик? Хватит разрушать себе жизнь». Меня это насмешило. «С каких пор тебе есть дело до меня?» «Ты классный парень, Мик. По правде говоря, только тебе я был готов доверить Еву». Сердце болезненно стукнулось о грудную клетку, лишая возможности нормально вдохнуть от одного лишь звука ее имени. «Я правда не знаю, что случилось, но знаю другое. Ева по-прежнему любит тебя. В каждый наш разговор она пытается узнать о тебе и бесит меня этим до ужаса». Он запустил руку в свои волосы, ероша их. Они были такими же черными, как и у его сестры, только у Евы на кончиках они были розовыми. «Она в порядке?» Я тоже задавал Стефану этот вопрос каждый раз, когда видел его. Я и не надеялся на ответ, но Саммерс заговорил. «Нет, она не в порядке. Ева почти перестала выходить из своей комнаты, не ходит на тренировки, и даже со мной Элиф разговаривает через раз. Поэтому прекрати». Он повысил голос. «Прекрати делать ей еще хуже. Если она узнает, что ты ушел из команды, она совсем замкнется». Мне хотелось сказать, что не я сделал это с нами, не из-за меня мы страдаем. Разорвать отношения, выбор Евы, который я, как идиот, стараюсь принять. Но вместо этого я кивнул. «Я услышал тебя, Саммерс, а теперь возвращайся на тренировку, пока в команде не стало еще на одного игрока меньше». С Стефан ушел обратно, а я отправился к Нике. Мне надоела эта хрень. Я страдаю, Ева страдает. И ради чего? Грёбаные 2 недели я старался уважать ее выбор и ее просьбу. С меня хватит. Я заставлю ее объясниться, а еще лучше дам волю своим желаниям. Как пещерный человек, утащу ее в свою квартиру и буду трахать, пока вся дурь не вылетит из ее прекрасной головушки.